августовские черенки оставляет на зиму в общей посуде. Весной же осторожно вынимает и рассаживает поодиночке в небольшие 10-15 сантиметров в диаметре горшки. Такие черенковые экземпляры не подрезают, чтобы не задерживать цветение. К тому же молодые растения достаточно разветвятся сами по себе, без искусственных мер. Нетрудно также разводить пеларгонию из семян, но сеянцы лишь в редких случаях зацветают в первый год, тогда как черенки начинают цвести тотчас после укоренения. При своевременной посадке растений в относительно малую посуду и равномерной поливке, изредка с жирным удобрением, пеларгония отличается летом замечательной выносливостью, и наоборот, зимой они очень чувствительны. Утешением комнатному садоводу может служить то обстоятельство, что в сухой комнате зимовка проходит лучше, чем в сырой оранжерее. Наиболее подходящее место для зимовки – пеларгония, обращенная на юг окно. Минимальная температура для зимовки пеларгонии – плюс 8 градусов Цельсия. Злейший враг ее – гниение, поэтому содержать растения следует как можно суше. Поливку производить с большой осторожностью, наблюдая, чтобы вода не попала на стебли и листья. Пожелтевшие листья отрезают острым ножом, оставляя небольшой кусочек черенка, который затем медленно засыхает и отваливается. Если обрезать их у самого места прикрепления к стеблю, то он может загнить. В основании каждого листа имеются тонкие кожистые чешуйки. Если они начнут портиться, то болезнь легко переходит на стебель. Поэтому, как только будет замечено, что они вянут или сохнут, их следует осторожно удалить. Если на каком-либо побеге окажется загнившее место, его следует тотчас вырезать очень острым ножом и присыпать угольным порошком. А всякую резку, в которой ощущается настоятельная необходимость, не следует производить зимой. Отличающиеся гораздо большей чувствительностью пеларгонии английский или одье культивируют в более легкой земле, листовой с примесью глины или дерновой пополам с листовой. И летом их лучше ставить у солнечного окна в хорошо проветриваемых комнатах. Они достигают наибольшей красоты только на второй и третий год. Без особой нужды их лучше вовсе не подрезать. Неподрезанные они цветут обильнее и легче. При недостатке воздуха и солнца на английские пеларгонии часто нападает тля. Кроме всего прочего, герань предсказывает погоду. Созревшие семена герани с силой выбрасываются из пятистворчатой коробочки. У каждого семечка есть спиралька или пружинка. Выброшенные из коробочки семена передвигаются, как змеи. Уткнувшись в препятствие, они вкручиваются в землю своим винтом. Так вот, длинная упругая ось в сухую погоду свертывается пружиной, готовясь выброситься, а в сырую выпрямляется, расслабляется. Прогноз погоды с точностью до 100%. Примула. Плотная кипа листьев, из которой поднимается длинный голый стебель, и на нем зонтик желтых или красных, или красно-желтых цветков. Цветы появляются весной одними из первых и в изобилии усеивают опушки леса. Известно около 200 наименований примул. В народе их называют баранчиками, от того, что листья сморщены и действительно похожи на баранчиков. В Германии их прозвали ключиками, поскольку цветы примулы напоминают связку золотых ключиков. С примулой связано множество самых разных легенд. Вот одна из них. Апостолу Петру были вверены ключи от Царствия Небесного, и вдруг ему доносят, что некто, используя поддельные ключи, пытается проникнуть в рай. От неожиданности апостол выпустил из рук связку золотых ключей. Они врезались в землю. И из этих небесных ключей стала расти примула, похожая на связку золотых ключей. У малороссов была песенка о передаче золотых ключей от весны из рук в руки –